подтаскиваю коллегу к окну. Пусть в окошко любуется. А если кто спросит, скажу, что занято умственной работой. Без стука в кабинет вырывается капитан Угробов. Вытягиваюсь по стойке смирно. Начальство любит ругать подчиненных, когда те стоят смирно и не дергаются. Сейчас начнется. Пономарев, вернулись? И как командировка? А может, и не начнется. Командировка и ничего вроде. Ну вот и хорошо. Отдохните недельку, а потом с новыми силами за работу. А что это с прапорщиком? Прапорщик догадывается повернуться. Теперь странный взгляд в никуда, и счастливая улыбка предназначена капитану. Угробов теряется, смущается и краснеет. Ну, ладно, я так, на минутку забежал. Угробов мнется, ухватив ручку двери. Видать, хочется на нас накинуться, но что-то мешает. Как честный подчиненный, решаюсь помочь вопросам. А у вас какие новости, товарищ капитан? Всех бедуинов поймали. Странно выражаетесь, Пономарев, грозит пальцем Угробов. Следите за языком. Мы, сотрудники правоохранительных органов, не должны называть обидными прозвищами сбившихся с честного пути граждан. Бедуины. Ты бы их еще верблюдами назвал. Нехорошо, Пономарев. А новостей полно. Вчера, наконец, задержали гада, который в городской оранжерее ромашки обрывал. Всю оранжерею вытоптал, сволочь. Громкое дело. Но я думаю, товарищ в психушку отправится. Двинутый полностью. Натуральная мания величия. Сердце приятно ёкает. Самое главное то, — вскрикивает капитан, скидывая натруженные руки. Представляешь, Пономарев, я же машину в лотерее выиграл. Поздравляю, везет же некоторым. Спасибо. Я, Лесик, всю жизнь о такой мечтал. Приятно, знаешь, под Новый год хороший подарок получить. А уже Новый год? В голове щелкают тумблеры, пытаясь включить последовательность цепочки, пока в холостую. Заработались вы, ребята. Конец декабря на дворе. Извините, товарищ капитан, а как вы выиграли? Щелк. Щелк, мимо. Сам не ожидал. Когда капитан улыбается, у него лицо плюшевого мишки. Представляешь, 3 дня назад заходят ко мне двое, он и она, и суют в руки ключи от машины, мол, приз нашел победителя. Фантастика! Фантастика! Мне нужно совсем немного, чтобы завершить построение. А как они выглядели, ну, эти двое? Обычно выглядели, как все нормальные люди, которые вручают ключи от машины. Они, кстати, и вам подарки привезли. Сказали, что поощрительные призы за активное участие в общественной жизни общества. Капитан Угробов лезет за пазуху и вынимает 2 свертка. Один сует Баобабовой, второй мне. — Ну, вы тут радуйтесь, а мне пора. Ждет, не дождет, голубушка. Капитан трясет брелком, на котором болтаются ключи от выигранного автомобиля. — С праздником! И пусть все ваши желания сбудутся. Угробов исчезает. Дрожат руки. Сверток, основательно перемотанный скотчем, никак не желает вскрываться. Горло пересохло. Да что же это такое, господи? Слышу тихий смех Баобабовой. Ну, наконец-то отошла. Прапорщик Мария Баобабова сидит на полу и смеется игрушке. Белая длинноногая снегурочка в красной шапочке с родинкой на щеке. Сверток трещит, разваливается, бумага падает под ноги. Серебряный баобабовский крест, целый и невредимый, и гуттаперчевый Дед Мороз с приклеенной седой бородой и длинной палкой с золотым набалдашником. Я вспоминаю. 2002 год. Город Мурманск. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».